Роль приборов в научном исследовании. Наблюдение и эксперимент ученые осуществляют, прибегая к показаниям своих органов чувств, разрешающая возможность которых велика, но не безгранична. И уже издавна исследовательская мысль начала все больше прибегать к приборным средствам, как бы продолжающим и во много раз усиливающим возможности органов чувств. Так микрофон слышит лучше, чем человеческое ухо, фотоэлемент видит лучше и большую часть спектра, чем глаз. Современный телескоп дает возможность человеку заглянуть в такие дали мироздания, откуда свет идет к нам 140 миллионов световых лет. Вне приборов сегодня уже невозможно представить себе научные исследования, особенно в области естествознания. Приборы дают возможность ученому зарегистрировать сам факт бытия объекта именно в данной его качественной определенности. Без этого не может быть наличной достоверности изучаемого явления. Посредством приборов осуществляют возможные связи, необходимые для передачи информации. Ныне обычный язык уже не в состоянии справиться с лавинами информационного потока, и наука разработала гигантскую сеть технических информационных каналов, начиная от телефона и телеграфа и кончая радиолокаторами и иными сигнальными устройствами. Гигантское значение приобрела компьютерная техника, микроэлектроника личного пользования, что позволяет с головокружительной скоростью осуществлять логические вычислительные операции. Компьютерная техника – это не просто продолжение и усиление органов чувств, а продолжение и усиление возможностей самого человеческого интеллекта. Этот вид приборов экономит время при получении, отборе, хранении и в самом процессе переработки информации. Будучи огромным подспорьем в процессе научного исследования, приборы, прежде всего ориентированные на изучение микроявлений, неизбежно вносят в эти явления возмущение, изменяют их состояние, то есть делают их уже другими. И в этом случае экспериментатор имеет дело не только с вещью самой по себе, а и со своими возмущающими воздействиями. То есть он имеет дело с некой результирующей, а не с объектом в его, так сказать, первозданном виде. Возникает вопрос. Что же изучает экспериментатор, сам по себе объект или результирующую взаимодействие с прибором? Из этого некоторые ученые, даже такие выдающиеся физики, как Гейзенберг, сделали вывод о стирании в квантовой механике различия познающего субъекта и объекта. Объект субъективируется, а субъект объективируется, и мы получаем некую равнодействующую между ними. Тут необходимо отвлечение от фактора приборной привнесенности, чтобы выявить свойства и закономерности самого исследуемого объекта. Поэтому однозначное описание собственно квантового явления должно в принципе заключать описание всех существующих частей экспериментальной установки. Данная трудность порой порождает склонность утверждать, что сами свойства объекта не проявляются во взаимодействии с прибором, а порождаются этим взаимодействием, что ведет уже к возможности мировоззренческой ошибки.